Руал Амундсен. «Южный полюс». Перевод с норвежского Льва Жданова. Серия «Библиотека путешествий». Москва. Драфа. 2007 год. Категория 12+. Аннотация. Книга рассказывает об экспедиции к Южному полюсу знаменитого норвежского путешественника Руала Амундсена. В 1911 году на покорение Южного полюса отправились две экспедиции – норвежская под руководством Руала Амундсена и английская Роберта Скотта. Это состязание завершилось 17 декабря 1911 года водружением на этой вожделенной географической точке норвежского флага. Покорение Южного полюса Земли завершило целую эпоху в истории географических открытий, которую нередко называют неповторимой героической эпохой полярных исследований.